Симона и Сильвен избегали уединения, но, оказавшись с глазу на глаз, спешили обменяться впечатлениями. — Разве не чувствуешь, что он терроризирует, бедняжек? — Терроризирует? — Не знаю. — А вот тебе строит глазки, это точно. Да-да, я все вижу. Симона ничего не ответила. На следующий день, когда Франсис Фомбье по обыкновению зашел посмотреть, как продвигается работа над портретом, она выглядела еще оживленнее, чем всегда. Но он, вдруг сделав 2-3 затяжки, бросил недокуренную сигарету и, не сказав ни слова, вышел. Клодетта права. Невозможная личность. Невозможная? Анжела еще хлеще. Она вздрагивала от скрипа шагов по гравию. И, насколько заметил Сильвен, всегда старалась сесть спиной к стене, словно окна и двери представляли для нее неведомую опасность. Май подходил к концу, и она с каждым днем становилась все беспокойнее, все капризнее. То принималась хохотать с Клодеттой, вспоминая далекие дни, рассказывала об Италии, где они с первым мужем провели несколько недель, то вдруг запиралась в своей комнате, и Маргарита выносила оттуда, бормоча что-то под нос нетронутую еду. — Какое счастье, что вы у нас! — шептала тогда Клодетта Сильвен. Он не мог больше выносить всего этого и убегал во флигель к старикам. Маргарита неизменно возилась с кастрюлями, печкой, была вся в заботах. Анжела Фомбье возомнила, что мигрени от нее от запаха кухни, и приказала, чтобы отныне еда готовилась во флигеле. Прислуживать стало гораздо труднее. Маргарита и Франсуа метались между зданиями, им то и дело приходилось подогревать на кухне вилы остывшие блюда. Сильвену нравилось помогать им резать укроп, чистить морковь. Маргарита рассказывала о своей воспитаннице Клодетте, о хозяине. «Девочка будет очень богата, когда умрет мать», — говорила старая служанка. Теперь Сильвен сам избегал разговоров о семейной трагедии, потому что объяснения супругов становились все более сбивчивыми, да еще и противоречивыми. Каждый новый их спор не только не прояснял событий, но, напротив, все запутывал. В тот день, последний день месяца, напряжение дошло до предела. В конце концов, насколько мне известно, ничего нового не случилось. Что с ними происходит? Почему госпожа Фомбье такая взвинченная последнюю неделю, а сегодня особенно? Чего она боится? — Как? — воскликнула Маргарита. — Вы не знали, что именно 1 июня хозяин? Завтра исполнится как раз 2 года. Ей тоже, казалось, было не по себе, а Франсуа не проронил ни слова. Вечером госпожа Фомбье не вышла к ужину, у Клодетты в глазах стоял страх, а сам Фомбье был злой, как собака. Духота давила, жара воспламенила закат. Симона, стоя на краю террасы, смотрела, как приближается гроза. Сильвен подошел к ней. — С меня хватит, я сматываюсь. — Не будь смешным, малыш. Закончи, по крайней мере, портрет. Он очень удался, уверяю тебя. — Может быть, но если бы ты знала... До какой степени мне теперь на все это наплевать? Она быстро повернула голову. — Теперь? — он пожал плечами, вздохнул. — Да уж, попали мы с тобой. Из-за тебя в переделку. Капли дождя, крупные и теплые, упали на землю. Сильвен поднялся к себе, даже не пожелав сестре спокойной ночи. Он долго сидел, облокотившись на подоконник, и смотрел на беззвучные длинные всполохи, освещавшие сад. Может быть, он тоже ждал возвращения хозяина, но дождался только кота, семенившего по дорожке с добычей в зубах. Глава 5. Все предельно ясно. Очередную зарплату рабочим платить будет нечем. Фомбье почувствовал в тоне Лебиана едва уловимую агрессивность. Кассир стоял посреди кабинета. Сесть отказался, жест весьма красноречивый. — Но нам должен 450 000 франков беллек, — возразил Фомбье. — И потом я жду большого поступления из Парижа. К концу недели у нас будет 1 000 000. — Беллек не заплатит, — заметил Лебиан. Он 2 месяца придумывает разные отговорки, а сегодня уже 1-е. — Знаю, — резко оборвал его Фомбье. — 1 июня. Все вокруг упорно напоминают ему об этой дате. Он даже подумал, стоит ли возвращаться вечером в Миниль, и вообще стоит ли туда возвращаться, бросить бы все, исчезнуть, уехать за границу. Есть еще страны, где неразучившийся воевать офицер может жить так, как он того заслуживает. Но нет, Фомбье не привык отступать перед трудностями. Он добудет проклятый миллион, черт побери. Вот где сегодня его поле боя? Ну, не бой, так драчка. Все равно, если он не способен выйти победителем, остается только... Лебиан ждал, стоя чуть ли не по стойке смирно. Его поведение становилось вызывающим. — Сядьте, Лебиан. — Я приказываю. — Пожалуйста. Он с обиженным видом неловко сел на край стула. — Проклятие! Что с ними и со всеми? Денизо, внешне добрый папочка, был в 20 раз суровее, чем он, Фомбье. Ни за что, ни про что мог выставить рабочего за дверь. И при этом никто не осуждал его, все его любили, действительно любили, когда его охранили. О, Господи, хватит, хватит. Я позвоню в банк, — сказал Фомбье. Лебиан усмехнулся. Он был настроен скептически. В банк. Но, в конце концов, попробовать можно. — Вы видели список заказов Пульдю? — спросил он. — Пульдю, как вы знаете, наш лучший агент по сбыту. Район, где он работал, Сен-Брие, Сен-Мало, всегда делал у нас большие закупки. И что же? — Сами поглядите, убедитесь. Реализация снизилась на 60% по сравнению... — Хорошо. — Достаточно. Сейчас он начнет вспоминать. Вечные сравнения. Неужели никто не понимает и не отдает себе отчета? Фомбье днем и ночью трудится, чтобы спасти фабрику, и ни в чем никого не упрекает. Старается быть с людьми справедливым. Справедливым? Непростительный промах. Лебиан воспользовался моментом и тихо произнес, уставившись на испачканные чернилами руки. — Пора продавать фабрику. Чем дольше будете ждать, тем больше потеряете. — Кретин! Можно подумать, не знаешь, что фабрика принадлежит госпоже Фомбье. Продавать! Фомбье улыбнулся с горькой иронией. — Фирма Каркуэ представила вексель, — добавил Лебиан. — Убирайтесь! — рявкнул Фомбье. — Ей-богу, вам все это доставляет удовольствие, как скажете. — Подлецы! Негодяи! — Фомбье, сжав кулаки, вышагивал по кабинету. — Негодяи! Словно сговорились против него и стараются перекрыть все пути. А всего-то и нужен несчастный миллион, даже меньше. Он вновь перебрал в уме препятствия, которые ему доводилось в жизни преодолевать. — Невезение! 40 лет невезения! Потерянное детство! Неудавшаяся карьера, неудачная любовь, потратить столько сил, столько энергии, чтобы оказаться у разбитого корыта. В банк звонить бесполезно. Бесполезно просить, упрашивать, умолять. И даже с Анжелой бесполезно сегодня разговаривать. Как же 1 июня?